Однажды мисс Офелия оставила комод незапертым, забывчивость совершенно ей не свойственна, и, вернувшись, застигла Топси в ту минуту, когда та кривлялась перед зеркалом, накрутив на голову красную индийскую шаль. «Топси!» — воскликнула мисс Офелия, доведенная до отчаяния проказами девочки. «Почему ты так безобразно себя ведешь?» «Не знаю, мисс. Должно быть, потому что я гадкая девчонка». «Что же мне с тобой делать, Топси?» «Да высечь, конечно. Прежняя хозяйка постоянно меня секла. Я только после порки и могу работать». «Но, Топси, мне вовсе не хочется тебя сечь. Ты и без этого можешь прекрасно все делать. Ну, скажи, почему ты отлыниваешь от работы?» «Ох, мисс, да я привыкла к порке. Мне она только на пользу». Мисс Офелия пробовала и это средство себе на горе. Топси кричала, стонала, умоляла о пощаде, а через полчаса, усевшись на балконные перила и окружив себя толпой, восхищенно взиравшей на нее мелюзги, говорила презрительным тоном. «Да разве это порка? Да мисс Фелия комара не убьет! Вот мой старый хозяин порол так порол, кожу клочьями с меня сдирал!» Топси любила похваляться своими грехами и преступлениями, видимо, думая, что они придают ей особый вес. «Негры, негры», — говорила она, собравшаяся вокруг нее детворе, — «все вы грешники». «Да-да, все поголовно. Белые тоже грешники», — так мисс Фили говорит. «Ну куда им до негров? А самая большая грешница — я. Вам со мной вовсе не сравняться. Я такая дрянь, меня ничем не исправишь. Какой я только брани не слышал от своей прежней хозяйки. Хуже меня никого нет на всем белом свете». С этими словами Топси кувыркала через голову, ловко взбираясь по перилам еще выше, и, сидя там, охорашивалась, весьма довольная собой. По воскресеньям мисс Офелия учила Топси катехизису. Память у девочки была прекрасная. Она с легкостью повторяла за своей учительницей целые фразы, приводя ее этим в восторг. «Неужели ей нужно заучивать наизусть катехизис?» — спросила. «Пользы это ничего не принесет. Детям полагается учить катехизис», — ответила мисс Офелия. «Даже если они не понимают в нем ни слова». «Вначале не понимают, зато когда вырастут, вникнут во все как следует». «А я так до сих пор не вник», — признался Сен-Клер, «хотя в свое время вы потратили немало труда, чтобы вбить мне в голову эту премудрость». «Вы были такой понятливый, Агюстен. Я возлагала на вас большие надежды», — сказала мисс Офелия. «А теперь не возлагаете?» — спросил Сен-Клер. «Если бы вы остались таким же, каким радовали меня в детстве, Агюстен». «Да, это было бы неплохо, кузина», — согласился Сен-Клер. «Ну что ж, продолжайте учить Топси, может, добьетесь от нее больших успехов». Топси, которая, скромно сложив руки, стояла во время их разговора, точно черная статуэтка, начала по знаку мисс Офелии. «Прародители наши, нарушившие волю Господа, забыли место, предназначенное им Богом». Топси сверкнула глазами и вопросительно уставилась на мисс Офелию. «Ну, что ты, Топси? А где это место, миссис? В Кентукки?» «Какое место?» «Которое они забыли. Я слышала, как хозяин говорил, что всем из одного места, из Кентукки». Сен-Клер рассмеялся. «Вы побольше растолковывайте, а то она сам не знаю, до чего додумается», — сказал он. «Решит, что речь идет тут об эмиграции». «Ах, будет вам, Агюстен!» — воскликнула мисс Офелия. «Если вы не перестанете смеяться, я ничего не смогу с ней сделать». «Больше не стану вам мешать, даю честное слово». Сен-Клер ушел с газетой в гостиную и там дождался, пока Топси кончит декламировать. Уроки эти проходили весьма успешно, если не считать тех случаев, когда Топси перевирала какие-нибудь важные слова и упорствовала в своей ошибке, не внемля попыткам мисс Офелии исправить ее. Сен-Клеру эти ошибки доставляли огромное удовольствие. Он призывал к себе Топси, когда ему хотелось позабавиться, и, забыв все свои обещания, заставлял девочку повторять самые смешные места из ее уроков, вопреки протестам мисс Офелии. «Ну что я с ней поделаю, если вы не перестанете так вести себя, Агюстен?» — повторяла она. «Да, действительно, это никуда не годится. Больше не буду».